нам Аввакум оставил, и в нем звучат чудесные слова. О, если бы всегда я Бога славил, хотя бы не так успешно шли дела. Если бы машина изменила, а Нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя. Слила смоковница, но что же, не стало виноградного плода. С тобою унывать не буду, Боже, и буду славить я за все тебя. Если бы маслина изменила, а нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя. Маслина изменила, а нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя. И если бы маслина изменила, а нива больше пищи не дала, Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и песнь моя.